Ему все мнится, что еще минута, и он окажется лицом к лицу с темной загадкой, на которую он и не думал, и не хочет получить ответ. Осень начинается где-то в конце августа. Возьмется на бахче переспелый арбуз, сочащийся кроваво-красной извилистой трещиной, и тотчас в великом множестве слетятся мухи и наползут муравьи на это нечаянно сладкое дурманящее пиршество. Будто вся эта многочисленная суетливая мелкота лакомится сытым прохладным соком земли. И разыграется на этом пиршестве свои трагедии и битвы. Один из муравьев свирепо налетит на другого. Тот послушно отступит по закону слабого, заискивающий пошевелит усиками, узнавая. Или муха безвозвратно завязнет в сочной мякоти, а муравьи уж тут как тут. Бегут, торопятся на ее отчаянное жужжание, перекусывают ноги и крылья. Еще живую куда-то с упоением тащит, цепляясь друг за друга и передавая друг другу добычу. Все вокруг согласно волнуется и шумит, солнце светит, ветер жарко стелется по земле. Сухо. Но оторвется с клена яркий узорчатый лист, косо пролетит к земле, заворачивая вверх то один, то другой край, затем мягко коснется земли и останется лежать ярким пятном, и тотчас неосознанная тревога и грусть шевельнет душу. Осень уже недалеко. Это ее первое осторожное дыхание. Оно будет густеть и крепнуть с каждым днем. И скоро кричащим гулом красок окутает леса и сады, и вдруг двумя-тремя ударами крепкого ветра и дождя разом собьет эти гулкие кричащие краски. И тотчас проступят голые ветки, станет пустыннее и холоднее, небо поблекнет, а там подоспеют и монотонные осенние дожди, затянут мутным пологом овраги и низины, остановят полевые работы. Дороги покроются жидкими грязевыми потоками, болота разбухнут, села утонут в однообразном шелесте дождя, и будет низко слаться над ними горчащий мокрый дымок из печных труб. По его запаху, такую осеннюю мокрую ночь, можно определить, что у соседей варят на ужин, или кто потихоньку уже наладил выпаривание самогона. Осень накроет и села, и малые, всего в десяток дворов хутора, и большие дымные города с их шумом, стройными рядами уличных фонарей, мокро заблестит асфальт, грустно нахохлятся оцаревшие деревянные лошадки на опустевших каруселях, и редкая парочка забредет в темные аллеи голову по-осеннему неуютного городского парка. Каждый относится к осени по-своему, так же, как к весне или к лету. Один скажет «любит осетровый балычок», а другой — редьку с крестьянским квасом или перетомившиеся русские щи. Одним словом, нет в мире одинаковых вкусов и привычек ни в погоде, ни в пище, ни в чем другом. В Густищах осень была встречена нерадостно, как и во многих окрестных селах, потому что на трудодень, кроме 120 граммов ржи, ничего больше не вышло. Бабы, приобретшие в войну невероятные способности в смысле экономии, уже все рассчитали далеко, чуть ли не на год вперед. Пока можно было перебиться всякими овощами, яблоками и другими дарами осени. Хлеб нужно сберечь для самого тяжелого времени, для весны, и его не трогали. Хорошо уродилась в этом году сахарная свекла на огородах, особенно кто сдобрил землю перегноем. И теперь по ночам, плотно занавесив окна, чтобы не пробивался свет, кое-где гнали самогон, потихоньку приторговывали им, копили деньги, чтобы платить последнюю четверть сельхозналога, одеть-обуть ребятишек в школу.